101. Как много теряет иногда ученик от нежелания поднять меч очищения. Неполезный груз мешает сознанию освободиться для нужных восприятий. Нельзя сравнить то, что при этом теряется, с тем, ради чего это делается и ради чего ученик лишает себя новых возможностей. Если посмотреть со стороны на это мешающее, то окажется оно столь несоответствующим высшим устремлениям духа, пространственной свободе и праву подниматься в высшие сферы, что одно только понимание этого даст силы разбить цепи рабства. Их надо разбить, каких бы усилий и труда это ни стоило. В царство духа можно подняться только в светлых одеждах. Сколько читающих учения, но силы в себе не находящих себя преодолеть и освободить сознание от всякого ссора. Какой трудной преградой для дальнейшего продвижения окажется этот ссор в мире надземном? Именно необходимо осознание того огромного ущерба и вреда, которые наносятся самому себе, человеком, который не в состоянии поднять меч очищения.